Агата Кристи. Второй гонг. Джоан Эшби выглянула из своей комнаты и замерла, прислушиваясь. Она уже хотела вернуться обратно, когда чуть не под самыми ее ногами раздался оглушительный удар гонга. Джоан сорвалась с места и помчалась к лестнице. Она так спешила, что на верхней площадке с разгона налетела на молодого человека, появившегося с противоположной стороны. «Привет, Джоан, где пожар?» «Извини, Гарри, я тебя не заметила». «Я так и понял», — обиженно отозвался Гарри Дейлхаус. «Но что ты сегодня за гонки ты тут устроила?» «Гонка же был». «Слышал, но это ведь только первый». «Да нет же, Гарри, уже второй». «Первый, второй». Продолжая спорить, они спустились по лестнице. Когда они оказались в холле, дворецкий, только что отложивший молоточек для гонга, степенным размеренным шагом двинулся им навстречу. «Второй!» — настаивала Джоан. «Точно тебе говорю! Не веришь? Взгляни на время!» Гарри Дейлхаус посмотрел на большие напольные часы. 12:59! — воскликнул он. «Похоже, ты права. Только все равно я не слышал первого гонга». «Дигби!» — повернулся он к дворецкому. «Это первый гонг или второй?» «Первый, сэр. В 12:09 Дигби кое-кого могут уволить за такие штучки». Губы дворецкого растянулись в вымученной улыбке. «Сегодня ужин будет подан 10 минутами позже, сэр. Распоряжение хозяина». «Невероятно!» — воскликнул Гарри Дейлхаус. «Ну и ну! Хорошенькие дела, я вам доложу. Мир полон чудес». «И что же стряслось с моим уважаемым дядюшкой?» «Семичасовой поезд, сэр. Он опоздал на полчаса, а поскольку...» Раздавшийся резкий звук, похожий на удар хлыста, заставил его смолкнуть. «Какого черта?» — удивился Гарри. «Это сильно напоминает выстрел!» Слева от них открылась дверь гостиной, и в холл вышел смуглый привлекательный мужчина лет 35. «Что это было?» — поинтересовался он. «Очень напоминает выстрел!» «Должно быть выхлоп, сэр», — ответил дворецкий. «С этой стороны шоссе проходит совсем рядом, а окна наверху открыты». «Возможно», — с сомнением произнесла Джоан, — «но дорога ведь там», — махнула она рукой вправо. «А звук, по-моему, шел оттуда», — показала она в противоположную сторону. Смуглый мужчина покачал головой. «А по-моему, нет. Я был в гостиной и готов поклясться, что это донеслось вон оттуда». И он кивнул в направлении гонга и входной двери. «Потому и вышел». «Итак, восток, запад и юг», — подвел итог Гарри, не выносивший, когда последнее слово оставалось за кем-то другим. «Чтобы дополнить картину, Кин, я выбираю север. Уверен, звук донесся оттуда. Какие еще будут предположения?» «Какие еще, кроме убийства?» — улыбнулся Джеффри Кин. «Прошу прощения, мисс Эшби». «Да нет, ничего», — отозвалась Джоан. «Всего-навсего мурашки. Что называется, кто-то прошел по моей могиле». «Убийство? Отличная идея», — оживился Гарри. «Но, увы, ни стонов, ни крови. Боюсь, максимум, на что мы можем рассчитывать, — это кролик, застреленный браконьером». «На редкость приземленно, но, полагаю, так оно и есть», — согласился Кин. «А стреляли совсем рядом. Однако давайте лучше пройдемся в гостиную». «Слава богу, мы не опоздали», — горячо воскликнула Джоан. «Я просто-таки скатилась с лестницы, решив, что дали второй гонг». Дружно смеясь, они вошли в просторную гостиную. Личом Клоуз был одним из самых знаменитых старинных особняков Англии. Его владельцем, Хьюбертом Личимом Роше, завершился славный и древний род, представители побочных ветвей которого любили поговаривать, что... Нет, кроме шуток, по старине Хьюберту давно уже плачет психушка, совсем ведь бедолага спятил. Даже со скидкой на присущую друзьям и родственникам склонность к преувеличению, в этом, несомненно, была какая-то доля истины. Хьюберт Личим Роше был как минимум эксцентричен. Прекрасный музыкант, он, тем не менее, отличался совершенно неуправляемым темпераментом и доходящим до абсурда чувством собственной значимости. Его гостям приходилось либо разделять его пристрастия, либо перестать быть его гостями. Одним из таких пристрастий была музыка. Если хозяин играл для гостей, что он частенько проделывал по вечерам, действо должно было вершиться в абсолютном безмолвии. Брошенная шепотом фраза, шорох платья или хотя бы даже просто движение, и он, как ужаленный, разворачивался, сверляя источник возникшего шума убийственным взглядом, а несчастный прощался со всякой надеждой посетить этот дом вновь. Еще одним наваждением для гостей была безукоризненная пунктуальность, которая ожидалась от них в отношении ужина. Завтрак никого не интересовал, к нему можно было спуститься хоть в полдень или вообще не спускаться. Обед тоже считался неизменным физиологическим процессом, но ужин... Ужин был обрядом и настоящим пиршеством, приготовленным Кордон Блё, искусным поваром, никогда гордостью знаменитого отеля, соблазнившимся баснословным окладом, предложенным личимом Роше. Первый гонг звучал в 9:05. В четверть давали второй, по которому распахивались двери столовой, и после торжественного провозглашения ужина собравшиеся гости в церемонном молчании следовали к столу. Любой, имевший дерзость опоздать ко второму гонгу, опаздывал к нему навсегда. Личим Клоус навеки закрывал перед несчастным свои двери. Поэтому беспокойство Джоан Эшби, как и беспредельное удивление, вызванное у Гарри Дейлхауса известием, что этим вечером священное действо откладывается, вполне объяснимы. Будучи слабо знаком со своим дядей, он, тем не менее, достаточно часто бывал в Личим Клоус, чтобы оценить всю необычность происходящего. Джеффри Кин, секретарь Личима Роше, был удивлен не меньше. «Невероятно», — заметил он, — «такого не бывало еще ни разу. Вы совершенно уверены?» «Так сказал Дигби. Он, кажется, говорил еще что-то про поезд», — вспомнила Джоан Эшби. «Странно», — задумчиво проговорил Кин. «Хотя, думаю, в свое время нам он все объяснит. Но все же очень странно». Наступила пауза, вызванная тем, что мужчины увлеклись созерцанием Джоан Эшби. Это было совершенно очаровательное создание с золотистыми волосами и озорными голубыми глазами. В Личим Клоус она была впервые и появилась тут стараниями Гарри Дейлхауса. Открылась дверь, и в комнату вошла Диана Клиффс, приемная дочь Личима Роше. Была в Диане какая-то беспечная грация, колдовство в темных глазах и притягательность в ее насмешках, перед которыми мог устоять редкий мужчина. Диана знала это и от души забавлялась бесчисленными победами. Странное создание, манящее своим теплом и совершенно холодное в действительности. «Старик сдает», — заметила она. «Впервые за много недель он не поджидает нас здесь, поглядывая на часы и расхаживая взад и вперед, как тигр перед кормежкой». Молодые люди рванулись вперед. Она одарила обоих обворожительной улыбкой и повернулась к Гарри. Смуглое лицо Джеффри Кина вспыхнуло, и он медленно отступил назад. Однако, когда немногим позже в комнату вошла миссис Личим Роше, он уже успел взять себя в руки. Миссис Личим Роше была высокой темноволосой женщиной с вечно отсутствующим видом и пристрастием к свободным одеждам неопределимого, но, по-видимому, зеленого оттенка. Мужчина средних лет, который шел рядом с ней, обладал застегнутым, как клюв, носом и решительным подбородком. Грегори Барлинг, будучи довольно известной фигурой в финансовом мире и обладая неплохой родословной по материнской линии, последние годы был близким другом Хьюберта Личима Роше. Бум! Гонг у Личима звучал на редкость внушительно. Когда он затих, дверь столовой отворилась, и Дигби провозгласил: «Ужин подан!» Затем, несмотря на отличную школу, его бесстрастное лицо выразило полное замешательство. Впервые на его памяти хозяина не было с гостями. Впрочем, замешательство было написано на всех лицах. У миссис Личим Роше вырвался неуверенный смешок. «Совершенно удивительный случай. Представляете, я даже не знаю, что теперь делать». Никто из присутствовавших не знал этого тоже. Рушились все устои Личим Клоус. Что могло случиться? Разговоры стихли, и в комнате воцарилась атмосфера напряженного ожидания. Наконец, дверь открылась снова, и раздался дружный вздох облегчения, мгновенно подавленный из боязни осложнить положение. Разумеется, недопустимо было даже тени намека на то, что хозяин нарушил священную и им же самим установленную заповедь. Но тот, кто вошел в комнату, вовсе не был личимом Руше. Вместо внушительной бородатой фигуры старого викинга взглядом собравшихся предстал облаченный в неправдоподобный безукоризненный вечерний костюм маленький человечек решительно иностранной внешности с яйцевидной головой и роскошными усами. Мало того, в его глазах сквозило плохо скрываемое веселье. «Пардон, мадам», — учтиво проговорил он, подходя к хозяйке, — «боюсь, я несколько опоздал». «О, вовсе нет», — растерянно пробормотала миссис Личмурше. «Вовсе нет, мистер...» Она запнулась. «Пуаро, мадам. Эркюль Пуаро», — подсказал пришедший и услышал за своей спиной тихое «ох» и не настоящий «ох» даже, а скорее изумленный выдох, вырвавшийся у одной из женщин. Надо полагать, он немало польстил Эркюлю Пуаро. «Вы ведь знали, что я приеду», — мягко подсказал он хозяйке. «Неспа, мадам? Не правда ли? Ваш супруг упоминал об этом». «Да, разумеется», — согласилась миссис Личумроше с редкой неубедительностью. «То есть, наверное, разумеется». «Я страшно растерянным все Пуаро вечно все забываю. К счастью, Дигби все помнит». «Боюсь, мой поезд задержался», — сообщил Пуаро. «Какое-то происшествие на линии». «А», — воскликнула Джоан, — «так вот, почему отложили ужин». Взгляд Пуаро, и на редкость проницательный, кстати сказать, взгляд, устремился к ней. «Что-то не так, да?» «Представить себе не могу», — начала миссис Личумроше и смолкла. «Я имею в виду», — попыталась она собраться с мыслями, — «это так странно, Хьюберт никогда...» Пуаро быстро обвел общество взглядом. «Мистер Личум еще не спускался?» «Нет, и это так необычно!» Она умоляюще взглянула на Джеффри Кина. «Мистер Личумроше, сама пунктуальность, пришел тот на помощь. Он не опаздывал к ужину уже... Я сомневаюсь, чтобы он вообще когда-либо к нему опаздывал». Незнакомцу ситуация, вероятно, представлялась забавной. Растерянные лица, общая неловкость... «Я знаю, что делать», — заявила вдруг миссис Личумроше с облегчением человека, справившегося со сложной ситуацией. «Я позову Дигби». Так она и поступила. Незамедлительно явился дворецкий. «Дигби», — обратилась к нему миссис Личумроше, — «ваш хозяин, он...» Продолжение по обыкновению миссис Роше не последовало, но дворецкий, очевидно, его и не ждал. Он тут же и с полным пониманием ответил. «Мистер Личумроше спустился в 9:05 и прошел в кабинет, мадам». «Ага», — миссис Личум немного подумала. «А как вам кажется, я имею в виду, он услышал гонг?» «Думаю, должен был слышать. Гонг ведь расположен прямо у двери кабинета». «Да, конечно, конечно», — сказала миссис Личумроше, теряясь окончательно. «Передайте ему, мадам, что ужин подан». «О, спасибо вам, Дигби. Да, думаю, да». «Да, вы ему передайте». «Даже не знаю», — сообщила она гостям, когда дворецкий вышел, — «что бы я делала без Дигби?» Последовала пауза. Вернувшийся Дигби дышал несколько чаще, чем это подобает хорошему дворецкому. «Прошу прощения, мадам, но дверь кабинета заперта». Вот с этого-то момента Эркюль Пуаро и взял ситуацию в свои руки. «Думаю, нам всем следует пройти туда», — заявил он и первым двинулся к выходу. Остальные последовали за ним. Никому и в голову не приходило подвергать сомнению его право распоряжаться. Довольно комичный гость исчез. Вместо него появился человек, облеченный властью и полностью владеющий ситуацией. Поэтому они безропотно проследовали за ним через холл, прошли мимо лестницы, мимо огромных часов и, наконец, мимо ниши с установленным в ней гонгом. Прямо напротив него была закрытая дверь. Пуаро постучал в нее. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. Ответа не было. Пуаро проворно опустился на колени и приник глазом к замочной скважине. Затем он поднялся и огляделся. «Господа», — объявил он, — Мы должны взломать эту дверь, и немедленно!» Присутствовавшие и тут ни на миг не усомнились в его праве командовать ими. Как самые крупные из мужчин, Джеффри Кин и Грегори Барлинг немедленно принялись штурмовать дверь под руководством Пуаро. Процесс несколько затянулся. Двери в личном Клоуз были солидным и серьезным препятствием, не то что современные хлипкие заслонки. Они упорно сопротивлялись натиску, но в конце концов уступили объединенным усилиям мужчин и с грохотом повалились внутрь. Заходить в кабинет, однако, никто не спешил. Краем глаза они уже увидели то, что боялись увидеть. Напротив двери было окно. Слева между окном и дверью стоял большой письменный стол. В кресле, повернутом к нему боком, сидел крупный мужчина, безвольно повалившийся на стол. Он сидел лицом к окну и спиной к двери, но его поза не оставляла никаких сомнений. Под правой рукой, бессильно свесившийся к ковру, лежал маленький пистолет. «Уведите миссис Ли Чемроше», — резко бросил Пуаро Грегори Барлингу, — «и других леди тоже». Тот, понимающе кивнул и положил ладони на руку хозяйки. Миссис Ли Чемроше вздрогнула. «Он застрелился», — выговорила она. «Какой ужас!» Она снова вздрогнула и позволила увести себя. Девушки последовали за ними. Пуаро, сопровождаемый молодыми людьми, вошел в комнату. Остановив их жестом, он подошел к телу и опустился возле него на колени. Входное пулевое отверстие он обнаружил на правом виске. Пуля прошла насквозь, и разбитое зеркало, висевшее на стене, ясно показывало, куда она попала. На столе лежал лист бумаги, на котором неверной дрожащей рукой было выведено единственное слово «Простите». Пуаро оглянулся на дверь. «Ключа в замке нет», — бросил он. «Возможно...» Его рука скользнула в карман покойника. «Да, вот он», — подтвердил он. «По крайней мере, должен быть он. Будьте добры, мсье, проверьте». Джеффри Кин взял у него ключ и вставил в дверной замок. «Да, он и есть. А окно?» Гарри Дейл Хаус подошел к окну. Заперто. «Вы позволите?» Пуаро стремительно поднялся и приблизился к большому двустворчатому окну, доходившему до пола. Он открыл его, с минуту пристально разглядывал траву внизу и снова закрыл. «Друзья мои», — объявил он, — «нам следует позвонить в полицию. До тех пор, пока она не появится здесь и не убедится, что покойный свел счеты с жизнью, ничего нельзя трогать. С момента смерти не прошло и четверти часа». «Знаю», — хрипло ответил Гарри, — «мы слышали выстрел». «Каман, что вы сказали?» Гарри Дейл Хаус и Джеффри Кин объяснили ему. В этот момент вернулся Барлинг, и Пуаро повторил ему то, что уже сказал молодым людям. Кин ушел звонить в полицию, и Пуаро попросил Барлинга уделить ему несколько минут. Оставив Дигби охранять дверь кабинета и отправив Гарри Дейл Хауса за дамами, Пуаро провел Барлинга в небольшую комнату, примыкавшую к кухне. «Насколько я понимаю, вы были близким другом покойного», — начал он. «Именно поэтому я и счел возможным поговорить с вами первым». «Возможно, приличие требует от меня объясниться сначала с мадам, но в данный момент это не представляется мне практичным». Он помолчал. «Видите ли, и я попал в довольно деликатное положение. Лучше всего будет изложить вам факты прямо, а по профессии я частный детектив». Барлинг слегка улыбнулся. «Вряд ли есть необходимость сообщать мне это, мсье Пуаро. Ваше имя гремит по всему миру». «Мсье слишком любезен», — поклонился Пуаро. «В таком случае начнем. Недавно на мой лондонский адрес пришло письмо от мсье Ли Чемороше, в котором он писал, что имеет основание подозревать серьезную утечку своего капитала. По семейным обстоятельствам, так говорилось в письме, он не желает вмешивать в это дело полицию, поэтому просит меня приехать и разобраться в нем лично. Что ж, я согласился и приехал. Не так, впрочем, спешно, как ожидал от меня покойный мсье, но, в конце концов, у меня есть и другие дела. А мсье все же не король Англии, как бы он не был уверен в обратном». Барлинг позволил себе понимающую улыбку. Он нисколько в этом не сомневался. «Вот именно. Ну, вы меня поймете. Письмо достаточно ясно говорило о, что называется, эксцентричности его автора. То есть не об откровенном безумии, но все же о значительной неуравновешенности. Не так ли? О, последний его поступок говорит об этом лучше всего. Мсье, сведение счетов в жизни далеко не всегда совершается импульсивно. Так часто говорят присяжные, но делают они это единственно, чтобы пощадить чувства родственников. И тем не менее, Хьюберт не был нормален. Он страдал непредсказуемыми приступами ярости. Фамильная гордость превратилась у него в самую настоящую манию, а уж по части чудачеств мало кто мог его обойти. При всем при том он оставался умным человеком. Несомненно, достаточно умным, чтобы понять, что его обкрадывают. Но разве это причина, чтобы свести счеты с жизнью? Вот именно, мсье, нелепость. И я должен спешить. Из-за этих, как он назвал их в своем письме, семейных обстоятельств. Хорошо, мсье, вы человек опытный и прекрасно знаете, что подобные обстоятельства обычно и есть главная причина, по которой человек решается свести счеты с жизнью. Вы имеете в виду, что дело выглядит так, будто несчастный мсье обнаружил нечто еще и не смог этого вынести. Но понимаете ли, у меня остался долг перед ним. Я согласился на его просьбу, я взялся за это дело и уже веду его. Эти семейные обстоятельства. Покойный не желал вмешивать полицию, поэтому я должен действовать быстро. Я должен выяснить истину. И когда вы ее выясните, тогда мне придется быть очень осторожным. Но я должен сделать все, что только возможно. «Понимаю», — проговорил Барлинг. Несколько минут он молча курил. «Тем не менее, боюсь, я не смогу вам помочь», — ответил он наконец. «Хьюберт не откровенничал со мной. Я просто ничего не знаю». «Но, мсье, вы можете высказать догадку, у кого, на ваш взгляд, была возможность грабить спокойного?» «Трудно сказать. Хотя в таких случаях первым на ум приходят управляющие». «Управляющие?» «Да, маршал, капитан маршал. Отличный парень, потерял на войне руку. Он появился здесь около года назад, но Хьюберт любил его и, насколько я знаю, доверял. Но если бы капитан Маршал обманул доверие своего хозяина, это вряд ли относилось бы к разряду стоящих умолчания семейных обстоятельств. Ну да, да. Замешательство собеседника не ускользнуло от Пуаро. «Говорите, мсье, говорите открыто, прошу вас». «Возможно, это лишь сплетни. Умоляю вас, говорите». «Ну что ж, хорошо. Возможно, в гостиной вы заметили весьма привлекательную молодую леди. Я заметил там двух. Ах, да, мисс Эшби, очень мила. Впервые здесь. Гарри Дейл Хаус заставил миссис Личу Мураши пригласить ее. Нет, я имел в виду брюнетку, Диану Клис». «Прекрасно помню», — отозвался Пуаро. «Думаю, любой другой на моем месте тоже бы ее не забыл». «Настоящий чертенок!» — взорвался вдруг Барлинг. «Заморочила голову всем мужчинам на 20 миль в округе. Рано или поздно она доиграется, и кто-нибудь прибьет ее за эти штучки». Он вытащил платок и утер лоб, совершенно не замечая изучающего взгляда своего собеседника. «И эта юная леди?» «Приемная дочь Личи Мураше. Собственных детей у него не было. Страшное разочарование». Тогда они удочерили Диану. Она приходилась им то ли племянницей, то ли еще кем. Хьюберт души в ней не чаял, только что не молился на нее. «И надо полагать, мысль о ее замужестве пришлась бы ему совсем не по вкусу», — предположил Пуаро. «Отчего же? При условии, что брак был бы удачным». «То есть, мсье, с вами?» Барлинг вздрогнул и покраснел. «Я не говорил ничего подобного». «О, конечно же, нет. Ничего подобного вы не говорили, но ведь подумали, не правда ли?» «Да, я люблю ее». Личи Мураше знал это и одобрял. Это соответствовало его планам на ее будущее. «А планам мадмуазель?» «Я же сказал, что это дьявол во плоти». «Хм, понимаю». «Мадмуазель обожает развлекаться за чужой счет, не так ли? Но капитан Маршал, он-то здесь при чем?» «Ну, их часто видели вместе. Пошли разговоры. Хотя сомневаюсь, чтобы там было что-то серьезное. Очередной скальп в ее коллекцию и только...» пору кивнул. Но если все же допустить наличие чего-то серьезного, это может объяснить, почему мистер Личи Мурши действовал осторожно? «Да поймите же вы, наконец, что нет ни малейших оснований подозревать капитана Маршалла в растрате». «Разумеется, разумеется. Возможно, дело всего-навсего в чеке, подделанном кем-то из домашних. Вот, к примеру, юный Дейл Хаус. Он, собственно, кто? Племянник. И, соответственно, наследник. Он сын сестры. Разумеется, он может взять его имя. Других личимов Руше не осталось». «Понятно. Собственно говоря, здесь ограничений не существует. До сих пор имение переходило к старшему сыну только потому, что таковой был. В данном же случае мне всегда представлялось, что Личи Мурши ставит жене право на пожизненное владение имением с последующей передачей его Диане. Это, конечно, если он одобрит ее замужество. Тогда ее муж мог бы взять фамилию». «Понимаю», — кивнул Пуаро. «Что ж, мсье, вы были очень добры и сильно помогли мне. Могу ли я просить вас еще об одном одолжении? Объясните миссис Личи Мурши все, что я рассказал вам, и узнайте, не может ли она уделить мне минутку». Вскоре, и скорее, чем это представлялось Пуаро возможным, открылась дверь, и появившаяся миссис Личи Мурши проплыла к креслу. «Берлинг все объяснил мне», — сказала она. «Разумеется, скандал недопустим. И все же, я думаю, это судьба. Ведь правда? Зеркало и вообще...» «Простите, зеркало?» «Я сразу это заметила. Разбитое зеркало. Мертвый Хьюберт. Между ними была мистическая связь». «Разумеется, это проклятие. Полагаю, почти в каждом древнем роду есть свое проклятие. Хьюберт всегда был таким странным, а последнее время даже больше, чем обычно». «Простите мне подобный вопрос, мадам, но нет ли у вас каких-либо денежных затруднений?» «Затруднений? Как-то не задумывалась об этом». «Знаете, мадам, говорят, тому, кто не задумывается о деньгах, их нужно особенно много». Он позволил себе деликатный смешок, оставшийся без ответа. Взгляд миссис Личи Мурши блуждал где-то очень далеко. «Что ж, благодарю вас, мадам», — поспешно завершил Пуаро беседу. Потом он позвонил, и через минуту явился Дигби. «Попрошу вас ответить на несколько вопросов», — сказал Пуаро. «Я частный детектив. Ваш хозяин нанял меня еще при жизни». «Детектив?» — выдохнул дворецкий. «Но зачем?» «Потрудитесь отвечать на мои вопросы. Расскажите о выстреле». Дигби рассказал. «Итак, в тот момент в холле вас было четверо», — переспросил Пуаро. «Да, сэр. Мистер Дейл Хаус, мисс Эшби и мистер Кин. А где были остальные?» «Остальные, сэр?» «Ну да, миссис Личи Мурши, мисс Клиффс и мистер Барлинг». «Миссис Личи Мурши и мистер Барлинг спустились позже, сэр. А мисс Клиффс?» «Мне думается, сэр, мисс Клиффс находилась в гостиной». Пуаро задал еще несколько вопросов и отпустил дворецкого с напутствием пригласить мисс Клиффс. Та явилась незамедлительно, и Пуаро смог, наконец, рассмотреть ее в свете откровений мистера Барлинга. В белом атласном платье с приколотой к плечу розой она была решительно прекрасна. Внимательно наблюдая за девушкой, Пуаро объяснил ей причину своего появления в Личем Клоуз, однако, кроме вполне естественного удивления, он не обнаружил на ее лице никаких признаков беспокойства. О маршале она говорила равнодушно, хоть и тепло, и только упоминание о Барлинге заставило ее оживиться. «Этот человек-мошенник», — решительно заявила она. «Я говорила это отцу, но он и слышать ничего не хотел, упорно продолжая припоручать свои деньги заботам этого сомнительного господина». «Мадемуазель, вам жаль вашего отца?» Она пристально посмотрела на Пуаро. «Конечно. Просто современная молодежь, мсье, не любит показывать своих чувств. Но старика я любила. Хотя, наверное, так для него даже лучше». «Лучше?» «Да. Не сегодня, а завтра его все равно посадили бы под замок. В нем стремительно росло убеждение, что последний из личимов Руше поистине наделен Божьей благодатью». Пуаро задумчиво кивнул. «Понимаю, понимаю. Явные признаки умственного расстройства. Кстати, какая очаровательная у вас сумочка. Позвольте взглянуть». Эти шелковые розочки прелестны. Так о чем это я? Ах да, вы слышали выстрел? Да, я только подумала, что это машина, или кто-то охотится, или что-то еще. Вы находились тогда в гостиной? Нет, я была в саду. Понятно. Благодарю вас, мадемуазель. Что, если следующим пригласить мистера Кина? Джеффри, я пришлю его вам. Кин держался настороженно, но был явно заинтересован. «Мистер Барлинг рассказал мне, почему вы здесь. Не представляю, что такого полезного я могу рассказать, но если все же могу...» «Меня интересует только одна вещь», — мсье Кин прервал его Пуаро, «а именно та, которую вы подняли с пола, когда мы подошли к дверям кабинета». «Я...» — Кин вскочил было с места, но тут же уселся обратно. «Не понимаю, о чем это вы», — равнодушно сказал он. «Думаю, понимаете, мсье. Вы шли за мной, я знаю, но один мой знакомый говорит, что у меня есть глаза на затылке. Вы подобрали кое-что с пола и положили это в правый карман своего пиджака». Повисла пауза. На приятном лице Кина отчетливо проступила растерянность. Наконец он решился. «Выбирайте, мсье Пуаро», — предложил он, наклоняясь к столу и выворачивая из кармана мундштук, носовой платок, крохотный шелковый бутон розы и небольшой спичечный коробок. После секундной заминки Кин добавил. «По правде говоря, это был он!» Он поднял со стола спичечный коробок. «Должно быть, обронил раньше». «Не думаю», — отозвался Пуаро. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал». «Мсье, я человек метода, человек порядка. Я, наконец, не выношу беспорядка. Окажись на полу спичечный коробок, я заметил бы его и поднял. Спичечный коробок таких размеров, безусловно, бы увидел». «Нет, мсье. Думаю, это было что-то гораздо меньшее, вот как, например, это». Он взял крохотный шелковый бутон. «Кажется, это от сумочки мисс Клиффс?» После мгновенной запинки Кин со смехом подтвердил догадку. «Да, точно. Она дала мне его вчера вечером». «Ясно», — проговорил Эркюль Пуаро, и в этот момент дверь открылась, пропуская высокого белокурого мужчину в простом костюме. «Кин? Да что же это, Личи Мороше застрелился? Дружище, я этому не верю, этого просто не может быть». «Позволь представить тебе мсье Пуаро», — сказал Кин, заставив вошедшего вздрогнуть. «Он тебе все объяснит». С этими словами он вышел, громко хлопнув дверью. «Мсье Пуаро!» — с крайним воодушевлением воскликнул Джон Маршалл. «Страшно рад познакомиться! Какая удача, что вы здесь оказались! Личи Мороше ничего не говорил мне о вашем приезде! Знаете, сэр, я ваш горячий поклонник!» Пуаро подумал, что начало совершенно обезоруживающее, как, впрочем, и сам молодой человек, молодость которого, учитывая седые волосы на висках и прорезавший лоб морщины, выражалось больше в мальчишеском голосе и поведении. «Полиция? Уже здесь, сэр. Я с ними и приехал, узнав о случившемся. И, кстати, это не особенно удивило. Нет, понятно, конечно, с головой последнее время у него было совсем скверно, но все же...» «Вы же удивлены, что он это совершил?» «Честно говоря, да. Не представляю, точнее, сомневаюсь, чтобы Личи Мороше мог представить, как этот мир сможет обойтись без него». «Насколько я понял, в последнее время у него возникли некоторые денежные проблемы». Маршал кивнул. «Он играл на бирже, какие-то сомнительные затеи Барлинга». «А нет ли у вас причин думать, — вкрадчиво спросил Пуаро, — что мсье Личи Мороше подозревал вас в махинациях с отчетностью?» Пораженный до глубины души маршал глупо вытаращился на Пуаро. Он выглядел настолько комично, что Пуаро не сдержал улыбки. «Вижу, вы совершенно потрясены». «Да уж, какое нелепое предположение». «Хорошо, еще вопрос. Не подозревал ли он вас в желании увести его дочь?» «О, так вы знаете о нас с Ди?» Он смущенно засмеялся. «Стало быть, это правда». Маршал кивнул. Только старик знать об этом не знал. Ди не разрешала ему говорить и, думаю, была права. Он бы взорвался, как праздничный фейерверк. Я тут же вылетел бы с работы, тут уж никаких сомнений. «И что вы думали делать?» «Ну, честно говоря, сэр, я как раз особенно и не думал. У нас это делает Ди. Она сказала, что все устроит. Ну, я еще искал другую работу. Если бы нашел, тут же ушел бы с этой. Тут же бы женились, а мсье Личо Мроше тут же бы лишил мадемуазель Диану всякого содержания. А она к этому не привыкла». Маршал выглядел несколько смущенным. «Ну, я постарался бы заработать их для нее, сэр». В этот момент в комнату вернулся Джеффри Кин. «Полицейский уезжает, мсье Пуаро, и хотели бы вас видеть». «Мерси, сейчас буду». В кабинете его ожидали рослый инспектор и полицейский врач. «Мсье Пуаро», — осведомился инспектор, — «наслышанный о вас, сэр. Я инспектор Ривз». «Вы крайне любезны», — ответил Пуаро, пожимая ему руку. «Мое сотрудничество вам, вероятно, без надобности, не правда ли?» Он коротко рассмеялся. «Только не в этот раз, сэр. Никаких проблем». «Стало быть, случай совершенно ясный», — уточнил Пуаро. «Абсолютно. Окно и дверь заперты, ключ от нее в кармане покойного. В последнее время странности в его поведении, никаких сомнений». «И все вполне естественно», — врач хмыкнул. «Ну разве? Это в какой же позе ему нужно было стреляться, чтобы пуля попала в зеркало? Впрочем, такие люди — народ странный». «А вы нашли пулю?» «Да, вот она». Врач протянул ему пулю. Лежала у самой стены под зеркалом. Пистолет принадлежал покойному и всегда хранился в ящике стола. Что-то, конечно, подтолкнуло беднягу к такому концу, но что именно, мы, боюсь, уже никогда не узнаем. Пуаро кивнул. Тело перенесли в спальню, полицейские уехали. Пуаро стоял у входной двери, провожая их взглядом, когда какой-то шум заставил его обернуться. Прямо у него за спиной топтался Гарри Дейл Хаус. «У вас, случайно, не найдется фонаря, друг мой?» — осведомился у него Пуаро. «Да, сейчас принесу». Вернулся он не только с фонарем, но и с Джоан Эшби. «Можете пойти со мной», — милостиво разрешил им Пуаро. Выйдя из дому, он обогнул его справа и остановился у окна кабинета. От дорожки окно отделяли около 6 футов газона. Пуаро наклонился и принялся водить лучом света по траве. Затем выпрямился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не здесь». Внезапно он смолк и застыл на месте. По бокам газон окаймляли широкие полосы цветочных клумб. Все внимание Пуаро сосредоточилось на правой, где росли астры и георгины. В свете фонаря на рыхлой земле отчетливо виднелись следы. 4, — пробормотал Пуаро, — 2 к окну и 2 обратно. «Садовник, наверное», — пожала плечами Джоан. «Да нет же, мадемуазель, нет. Вы не хотите воспользоваться своими глазами. Это следы от крохотных, изящных туфель с высоким каблуком. Женских туфель. Мадемуазель Диана упоминала, что была в саду. Вы не помните, мадемуазель, она спустилась вниз раньше вас или позже?» Джоан покачала головой. «Не помню. Слишком уж я спешила, когда раздался гонг. Мне ведь показалось, что до этого я уже слышала один. Кажется, когда я пробегала мимо ее комнаты, дверь была открыта. Но я не совсем уверена. Вот дверь в комнату миссис Личо Мроше была закрыта, это точно». «Понятно», — сказал Пуаро. Что-то в его голосе заставило Гарри взглянуть на него повнимательнее, но Пуаро только тихонько хмурился своим мыслям. В дверях они повстречались с Дианой Клиффс. «Полиция уехала», — сообщила она и глубоко вздохнула. «Все кончилось». «Могу ли я попросить вас на пару слов, мадемуазель?» — осведомился Пуаро. Диана прошла в маленькую комнату, и Пуаро, последовав за ней, закрыл дверь. «Да», — повернулась к нему Диана. Она выглядела несколько удивленной. «Всего лишь маленький вопрос, мадемуазель. Вы подходили сегодня к цветочной клумбе, что у окон кабинета?» Диана кивнула. «Да, около 7 вечера и потом перед самым ужином». «Не понимаю», — признался Пуаро. «Я тоже». «Что это вы хотите тут понять?» — холодно произнесла Диана. «Я срезала к столу астры. Цветы за столом — моя обязанность. И было это около 7. «А потом, позже». «Ах, это...» Видите ли, я капнула масло для волос на платье прямо на плечо, а я уже собиралась спускаться к ужину. Чтобы не переодеваться, я выбежала в сад, сорвала бутон розы и приколола его на плечо. Вот, посмотрите». Она вплотную подошла к Пуаро и приподняла бутон. Под ним Пуаро действительно увидел крохотное жидкое пятнышко. Диана продолжала стоять, почти касаясь Пуаро плечом, и вовсе не спешила отходить. «И во сколько же это было?» «О, минут в 10-9, я полагаю». «А вы не открывали окно?» «Только пыталась. Так и впрямь было бы гораздо быстрее попасть внутрь, но оно оказалось запертым». «Ясно». Пуаро набрал побольше воздуха и выпалил. «А выстрел? Где вы были, когда услышали выстрел? Все еще в саду?» «Нет. Это же случилось 2 или 3 минутами позже. Я была уже у входной двери». «Вы знаете, что это, мадемуазель?» — спросил Пуаро, разжимая ладонь, на которой лежала маленькая матерчатая роза. Диана равнодушно взглянула на нее. «Похоже, это с моей сумочки. А где вы ее нашли?» «Она была в кармане у мистера Кина», — сухо объяснил Пуаро. «Вы сами дали ему ее, мадемуазель?» «А он как сказал?» Пуаро улыбнулся. «И когда же вы это сделали, мадемуазель?» «Вчера вечером». «Это он просил вас ответить мне так, мадемуазель?» «А немного ли вы себе позволяете?» — спросила в ответ Диана. Пуаро промолчал. Он вышел и направился в гостиную. Там оказались Барлинг, Кин и Маршал. Пуаро подошел к ним. «Господа», — деловито заявил он, — «будьте любезны пройти со мной в кабинет». Выйдя в холл, он обратился к Гарри и Джоан. «Вас я попрошу тоже. Возможно, кто-нибудь позвонит, мадам?» «Благодарю вас». «А вот и наш несравненный Дигби. Друг мой, один маленький, но очень важный вопрос. Мадемуазель Клиффс действительно принесла к ужину астры?» Дворецкий выглядел озадаченным. «Да, сэр, действительно». «Вы уверены?» «Совершенно уверен, сэр». «Очень хорошо. Идемте же», — нетерпеливо обернулся он к собравшимся. «У меня были причины пригласить вас сюда», — обратился он к ним, когда все оказались в кабинете. «Дело закрыто. Полиция уехала. Мсье Личи Мроше застрелился, так и не решили. Все кончено». Он сделал паузу. «Но я, Эркюль Пуаро, говорю вам, что это не так». Глаза присутствовавших обратились к маленькому бельгийцу. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вплыла миссис Личи Мроше. «Я как раз говорил, мадам», — повернулся к ней Пуаро, — «что дело закрыли слишком рано. Это же вопрос психологии, в конце концов». «У мсье Личи Мроше была мания величия. Он считал себя великим человеком, черт возьми. Такие люди не сводят счета жизнью. Нет, нет. При всем своем безумии они никогда этого не делают. И мсье Личи Мроше тоже этого не делал». Пуаро выдержал паузу. «Он был убит». «Убит?» — маршал коротко рассмеялся. «В комнате с запертыми окном и дверью». «И тем не менее он был убит», — упрямо повторил Пуаро. «А потом, надо полагать, — презрительно бросила Диана, — встал и запер за убийцей дверь или окно». «Я покажу вам кое-что», — ответил Пуаро, подходя к окну. Он повернул оконную ручку и приоткрыл окно. «Видите? Открыто. Теперь я закрываю его, но ручку не поворачиваю. Итак, окно закрыто, но не заперто. А теперь внимание!» Он коротко и резко ударил по оконной раме. От сотрясения, вызванного ударом, ручка свободно проскочила вниз, запирая окно. «Видите?» — мягко проговорил Пуаро. «Он слишком разболтан, этот замок. Им легко можно закрыть окно и снаружи». Он отвернулся от окна. Теперь он был мрачен. «Когда в 9:12 раздался выстрел, 4 из вас находились в холле. Это обеспечивает им алиби». «Где же были остальные 3?» «Вы, мадам?» «Знаю, в своей комнате». «Вы, мсье Барлинг, видимо, в своей?» «Совершенно верно». «А вот вы, мадемуазель, вы были в саду и признались мне в этом». «Я не понимаю», — начала Диана, но Пуаро остановил ее. «Подождите». Он повернулся к миссис Личи Мроше. «Мадам, вы знаете, кому ваш муж завещал деньги?» Хьюберт показывал мне завещание. Сказал, что я должна знать. 3000 годовых, причитающихся с имени, он оставил мне. Плюс еще загородный домик или городскую квартиру по моему выбору. Все остальное переходит к Диане с тем условием, что ее будущий муж возьмет ее фамилию. Ага. Но затем он сделал добавление всего несколько недель назад. Да, мадам. Все по-прежнему оставалось Диане, но с условием, что она выйдет замуж за мистера Барлинга. Если она выберет себе другого мужа, все состояния переходят к племяннику моего мужа, Гарри Дейлхаусу. Однако дополнение было сделано лишь несколько недель назад, вкрадчиво напомнил Пуаро. Мадемуазель могла и не знать. А ведь вы, мадемуазель Диана, с извиняющимся видом шагнул он вперед, собираетесь замуж за капитана Маршала, не так ли? А может быть, за мистера Кина? Вместо ответа Диана молча подошла к Маршалу и взяла его под руку. «Говорите дальше», — спокойно сказала она. «Я обвиняю вас, мадемуазель. Вы любите деньги, а еще вы любите капитана Маршала. Ваш приемный отец ни за что не одобрил бы этого союза. В смерти же он был бы бессилен помешать вам как выйти замуж, так и получить все деньги. Поэтому вышли из дому, через открытое окно проникли в кабинет вашего отца, оставив при этом следы на клумбе. При вас был пистолет, который вы заранее взяли из ящика письменного стола. Непринужденно о чем-то болтая, вы подошли к нему и выстрелили. Затем стерли с пистолета отпечатки своих пальцев, прижали к нему пальцы покойного и оставили лежать на полу возле тела. Выбравшись через окно, вы закрыли его снаружи и трясли раму до тех пор, пока ручка не соскочила вниз. Потом вы вернулись в дом. «Все было именно так, мадемуазель, не правда ли? Я вас спрашиваю». «Нет», — выкрикнула Диана, — «нет и нет». Пуаро некоторое время смотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «это было не так. Могло быть, вполне могло, но не было по двум причинам. Первое — вы срезали астры к столу в 7 часов, а вторая? Вторая кроется в рассказе, мадемуазель». Он повернулся к Джоан, которая уставилась на него в полном недоумении. «Ну как же, мадемуазель? Вы же рассказывали, что спешили вниз, думая, будто слышали второй гонг». Он оглядел собравшихся. «Вы правда не понимаете, что это значит?» — изумленно вскричал он. «Не понимаете? Да смотрите же, смотрите!» Он подскочил к креслу. «Вы помните, в каком положении мы нашли тело? Мсье Личо Мроше сидел не за столом, а боком к нему, лицом к окну. Неужели в этой позе он собирался свести счеты с жизнью? Жаме! Никогда! Вы пишете последнее «прости» на листе бумаги, открываете ящик стола, достаете пистолет, подносите его к виску и спускаете курок. Вот как это делают. А теперь смотрите, как совершают убийство. Жертва сидит за столом, убийца стоит рядом и что-то рассказывает. Рассказ прерывается выстрелом. Куда в таком случае попадает пуля? Он сделал паузу. «Пройдя на вылет, она попадает в дверь, и, если та открыта, в гонг, находящийся напротив нее». «А, вижу, вы начинаете понимать. Это и был первый гонг, который слышала только мадемуазель, комната которой расположена рядом с кабинетом». «Что делает убийца дальше?» «Он запирает дверь на ключ, кладет его в карман покойного, разворачивает кресло, оставляет отпечатки мсье Роше на пистолете, кладет его рядом и, заключительный штрих, разбивает зеркало. В общем, инсценирует сведение счетов с жизнью. Далее выпрыгивает через окно в сад, запирая его за собой известным уже вам способом, и не по траве, а по клумбе, где следы легко сравнять, проходит на садовую дорожку, которая выводит его к дому. В 9:12 он заходит в пустующую на тот момент гостиную, стреляет из револьвера в открытое окно и спешит в холл. «Полагаю, вы так поступили, мсье Кин?» Секретарь, широко раскрыв глаза, смотрел, как Пуаро медленно подходит к нему. Затем, издав странный горловой звук, он рухнул на пол. «Красноречивый ответ», — заметил Пуаро. «Мсье маршал, не откажитесь позвонить в полицию». Он склонился над распростертым телом. Думаю, именно в таком виде он их и встретит. Джеффри Кин, выдохнула Диана. Но зачем? Полагаю, как у секретаря у него были определенные возможности. Счета, чеки. Но что-то возбудило подозрение мсье Личмараше. Он обратился ко мне. Но почему к вам? Почему не в полицию? Думаю, мадемуазель, ответ вам известен. Когда мсье начал догадываться, что между вами и капитаном Маршалом что-то происходит, вы попытались отвлечь его внимание, отчаянно флиртуя с Джеффри Кином. «Полно же! Зачем отрицать?» Узнав о моем скором приезде, мсье Кин срочно принимает меры. Его план основывается на том, чтобы создать видимость того, что сведение счетов произошло в 8.12, то есть в тот момент, когда у него было стопроцентное алиби. Единственная опасность — пуля, которая должна была лежать где-то возле гонга и которую у него не было времени найти. Он делает это, когда мы все идем к кабинету. Он уверен, что в такой напряженный момент это пройдет незамеченным. Но я-то... Я замечаю все. Позднее я спрашиваю его, что он в тот момент поднял с пола. После секундного замешательства он пытается разыграть передо мной комедию. Пытается убедить меня, что поднял маленький шелковый бутон розы с сумочки мадемуазель Дианы. Изображает рыцаря, защищающего даму своего сердца. Причем изображает это так убедительно, что, если бы не Астре... Не понимаю, они-то здесь при чем? Не понимаете? Ну как же? На клумбе было всего 4 отпечатка ваших туфель, а срезая цветы, вы должны были оставить их много больше. Следовательно, после того, как вы срезали цветы к ужину и до того, как снова вернулись сорвать бутон, кто-то побывал там и привел клумбу в порядок. И это не был садовник. Все садовники оканчивают работу до 7. Следовательно, это был убийца. А значит, убийство было совершено до того, как прозвучал выстрел. «Но почему никто не слышал первого выстрела?» — спросил Гарри. «Глушитель. И глушитель, и пистолет, скорее всего, будут обнаружены в ближайшем кустарнике. Но какой риск?» «Напротив. Все были наверху, одевались к ужину. Момент был выбран очень удачно. Единственным неприятным для убийцы штрихом была пуля. Но и это, как он думал, пройдет и для него без осложнений». Пуаро показал собравшимся пулю. Он кинул ее под зеркало, в то время как мы с мистером Дейлхаусом осматривали окно. «О, Господи!» Диана порывисто развернулась к маршалу. «Давай уедем, Джон. Забери меня отсюда». Барлинг кашлянул. «Но, дорогая, вспомните об условиях завещания. Мне все равно!» — воскликнула девушка. «Если понадобится, буду рисовать мелками на асфальте». «Ну, до этого не дойдет, Ди», — сказал Гарри. «Поделим все поровну». «Что же, ты думаешь, я смогу пользоваться тем, что у дяди под конец появились такие сумасшедшие желания?» Внезапно миссис Личмараше с громким восклицанием вскочила с кресла. «Мсье Пуаро! Зеркало! Он ведь нарочно его разбил!» «Да, мадам! Ох!» Ее взгляд затуманился. «Но ведь это к несчастью!» «Думаю, у мсье Кина будет достаточно возможности убедиться в этом», — согласился Пуаро.